сострадание. Это чувство идет рядом с жалостью. Жалость и сострадание не могут жить друг без друга. В словаре Даля об этом чувстве сказано так: сострадать значит страдать вместе. Теперь подумайте, стоит ли брать на себя чужие страдания? Одна моя знакомая пожаловалась. У меня есть подруга, которая постоянно приходит ко мне и рассказывает о своих проблемах и болячках. После ее визита я чувствую себя опустошенной и разбитой. Может, она вампир? Конечно. Она забирает у тебя энергию, но только потому, что ты сама ее отдаешь. Ты ее жалеешь и сострадаешь ей. Таким образом, берешь на себя ее болячки. Она привыкла получать от тебя такой вид помощи. Твоя подруга использует тебя как помойную яму, в которую можно сбросить все, что неприятно. Но она это делает только потому, что ты сама предоставляешь ей такие услуги. Что же мне делать? Прекратить жалеть и сострадать. Если хочешь ей помочь, помоги другими способами. Посылай ей мысленно любовь, благословение, удачу. Каким образом? Например, представляй, как тебе было бы приятно видеть ее здоровой, счастливой, довольной жизнью. Таким образом, ты ничего не теряешь, а наоборот, сама накапливаешь энергию и делишься избытком с ней. Сострадать, как это понимаю я, значит быть очень чутким и внимательным к страданиям других. Стремитесь помогать людям. Сострадая и помогая человеку решить его проблему, избавиться от той или иной болезни, вы получаете своеобразную прививку, страховку от подобного недуга, потому что, помогая человеку, вы помогаете самому себе.